Скажите, что вы делали, чтобы снять напряжение, расслабить глаза? Сколько раз выполняли пальминг, соляризацию, раскачивание, повороты, упражнения с меткой, цветочком, упражнения для укрепления мышц, стимуляцию водой? Это очень важно. По словам профессора Залманова, постоянно пересиливая усталость, можно прийти к хроническому заболеванию. А коль скоро ваши глаза уже нездоровы, тем паче всякое перенапряжение ведет к задержке процесса выздоровления. Фиксируйте, сколько времени в течение дня ходили без очков, линз. Каковы ваши ощущения? Особенно фиксируйте положительные моменты. Описывайте, как мы с вами и уговорились, подробно ваши успехи. Вот, скажем, пишет одна женщина. Ходила полдня без очков и даже не заметила их отсутствия. Потом вспомнила, что их забыла, но не пошла, не вернулась за ними. И прекрасно, как будто так и надо было. Очень славное описание, правда? Сказала она своей подкорке: «Не буду возвращаться за очками», и все. Приняла подсознание сигнал и скомандовала вам: «Вижу, вижу и без всяких очков». Такую команду оно может дать вам и по поводу здоровья, и молодости, и красоты. Одним словом, чего сам себе пожелаешь, то и сбудется. При помощи твоей же подкорки и сотворится. Надо только команду эту туда забросить, а это мы и делаем с помощью дневничков. Фиксируйте, сколько времени ходили. Работали в пиратской повязке или одноглазых очках? Каковы были ваши ощущения? И снова, перебирая в памяти эти моменты, вы как бы сами заносите их в подсознание. «Буду, мол, почаще ходить, так и мне поможет». Отмечайте, как часто меняли расстояние при чтении, рисовании. Линеечка-то всегда рядышком. Почитали-почитали, подустали, сделали пальминг или расстояние уменьшили. Одним словом, следим за глазками внимательнейшим образом, не даем им слишком перенапрягаться. И снова записали левой ручкой небольшой настрой. Опишите свое отношение к алкогольным напиткам и табаку. Какое отношение у вас к тем, кто их активно употребляет, и к тем, кто их производит? Опишите свое отношение к традиционной смешанной кухне. Припомните, не бывало ли у вас дискомфорта в желудке после того, как в гостях плотненько всего подряд поедите? Может быть, это наведет вас на мысль пересмотреть свой рацион, чтобы после приема пищи тяжести в желудке не чувствовать. Отмечайте, что делали для очистки организма. Может быть, обливаетесь, а может, и изнутри решили почиститься. Кстати, в глубокой древности люди всякое придумывали, чтобы поменьше грязи, шлаков накапливалось в организме. Запишите, что нового узнали об улучшении зрения, здоровья. Какие мысли пришли по этому поводу? Какие чувства вызвала у вас книга? Вы ведь уже первые главки-то прочитали.